Сонет четвертый. Скажи мне, красота, зачем ты расточаешь безумно на себя все, что не получаешь? Природа не дарит, а лишь взаймы дает, и то лишь тем, кто долг свой честно отдает. Зачем же ты, скупец, во зло употребляешь врученное тебе и праздно расточаешь? Такие суммы, друг, не следует царить, когда и без того едва ты можешь жить. Имея дело лишь с одним самим собою, себя же выгод всех лишаешь ты в борьбе. Когда ж твой бренный прах покроется землею, то что благого ты оставишь по себе? Бесплодной красота твоя сойдет в могилу, тогда как по себе ты б мог оставить силу.